Баранина с капустой. На 6 порций полкилограмма баранины, 800 граммов капусты, 100 граммов свежей грудинки, 500 граммов картофеля, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 стакана воды, перец, соль. Мясо и грудинку помыть, порезать на небольшие кусочки, капусту крупно нашинковать. На дно чаши для варки риса положить кусочки грудинки, посолить. Затем выложить половину капусты, нарезанный лук, посолить. Мясо с растертым чесноком, посолить. И еще один слой капусты, очищенный и нарезанный картофель, посолить. Залить 2 стаканами воды, поперчить. Готовить под крышкой на пару 1,5 часа. Подать с чесночным соусом.